Часть 7. Книга содержала следующую элементарную магию воды. Водяной шар, выстреливающая водяная пуля. Водный щит, вода формирует водяную стену. Водяная стрела, стрела, что может пролететь больше 20 метров. Ледяной удар, использует лед, чтобы поразить противника. Ледяной клинок, создает ледяной меч. Я пробовал все. Пусть даже все они принадлежали к начальной магии, количество затрачиваемой маны различалось. Если использовать водный шар как стандарт, это примерно от 2 до 20. В основном я практиковал только водную магию. Было бы проблемой, если я, используя огненную магию, вызвал бы пожар. Говоря о пожаре, количество затраченной маны сильно влияло на температуру. Магия льда более продвинутых уровней должно быть еще холоднее. Но неважно, водяной шар или водная стрела, в книге говорилось, что они должны выстреливать, но я никак не мог сделать это. Почему так? Где я допускаю ошибку? Я не понимаю. В книге сказано что-то о размере магии и скорости. Может ли быть, что после создания шара все еще нужно использовать магию, чтобы его контролировать? Стоит попробовать. Ох, шар стал больше. А, блин. Плюх. Он все еще падает на пол. После этого я попробовал по-всякому менять размер шара. Создавать две пули одновременно. Менять размер несколько пуль за раз. Пусть даже это и были новые возможности, не было никаких признаков прогресса. Огненные и воздушные аналоги не подчинялись гравитации, так что могли просто парить в воздухе, но через некоторое время они просто исчезали. Может использовать ветер, чтобы двигать огненный шар? Но как-то это неправильно. Конец 7 части.